Неразумную девку, батюшка, слушать, попсту воду мутить, — отозвалась Лукерья, жалобно сморкаясь. — Не пойду, вякает, и все. А неволить станете, заберу Илюшку навсегда, — говорит, — на завод подамся. Не без добрых людей, проживу. Илью она, бледина дочь, не получит ни в какие разы, — закричал Поливанов, любивший именно этого внука с какой-то болезненной, затаенной страстью. — Илюшка в любом разе при мне останется. Сама пусть хоть на все четыре стороны блуд свой срамной волочит. — Тише, тише, батюшка, — перекрестилась Лукерья, — что ты? Ведь своя кровь, родная, греха не боишься? Так хоть меня пожалей. Я с тобой жизнь промыкала с 15, считай, лет. Она опять заплакала, теперь уже вовсю, а Поливанов забегал взад-вперед от печи к переднему углу, приглядываясь, на чем бы окончательно сорвать зло. — Ну, Будя, будет тебе, — сказал он в раздражении. — Что воды-то пустила? Пол прогноишь. Сам с ней разговор поведу. Боюсь, Аким, не взъярился бы. Ты тихонечко с ней, поласковей. У нее и без нас душа стылая, окаменела. Кому, как не нам, с тобой пожалеть? Я ее пожалею, — буркнул Поливанов. И, видя, что гнев у него схлынул, Лукерья облегченно вздохнула про себя, помолилась благодарно в душе и опять захлопотала по бесконечному бабьему хозяйству. А Поливанов, взгромоздившись на лавку, насупился, обдумывая предстоящий разговор с дочкой. Мужик он был спокойный и рассудительный, но сейчас ничего не шло в голову, и он злился. Когда с улицы прибежал Илюшка, красный от гнева, и стал жаловаться бабке на сыновей Захара, Егорку и Николая, чем-то обидевших его, Поливанов цыкнул на него, и Лукерья торопливо увела внука на вторую половину. Поливанова это раздосадовало еще больше. Он принес из сеней пару хомутов, вар, дратву, шило, надел холщовый фартук и принялся чинить хомуты. За работой он понемногу успокоился и уже жалел, что цыкнул на внука и обидел его. Надо купить ему на базаре конфет и какую-нибудь свистульку. Ребенок-то ни в чем не был виноват. Мать с отцом он себе не выбирал и в карты не выиграл. А раз появился он на свет от родной дочери, значит, он, Аким Поливанов, и в ответе за его жизнь, и не бог. Если он есть не люди, не освободят его от этой ноши. Да и не надо ему такого освобождения. И тут он смутно и откуда-то издалека почувствовал и свою вину за судьбу дочери, и даже крякнул от досады. Уже который раз он вспоминал, как все началось, а думал он об этом часто, хотя не признался бы в своих мыслях никому на свете. Он отложил хомут и сидел, незрячий, уставив глаза на лавку со скорняжным инструментом. Ну что ж, клипобожески, так он сам себе кару и сотворил. Он-то видел, к чему дело клонится. Да ведь и сам он не из железа. Дрогнул в то смутное время сквозь пальцы и глядел на дочку с Захаром, когда тот в председателя ходил. Никто не знает, как ему было люто. Он бы этого Захара мог в темном углу топором зарубить и не охнуть. Силы-то хватило выстоять, да вот теперь колом в горле застряла обида, хоть другие и в Соловках где-то заживо гниют. Вернулся со двора, где он прибирал, дед Макар, перекрестился на иконы и, не замечая сына, бормоча что-то себе в бородку, стал стягивать, сопя и охая полушубок, подошел, сел на лавку рядом. Поливанов недовольно подвинулся. — Весна ныне рано грозится, — заметил дед Макар. — Снег, запах, и гуси сели. Гляжу, гусак недовольный ходит, кричит, овдовевший холера. И конопатины выспали у Илюшки по морде-то, хоть подбирай ягоды в решето. А ты, Аким, отяжелел. Случай какой, что ли? Да ничего, ничего, бать. Не поднимая глаз, Поливанов повысил голос, чтобы отец слышал. Видимо, от присутствия рядом старого, почти древнего человека, который в свое время дал ему начало, и что за давностью времени и представить себе было невозможно, Поливанов опять взволновался. «Жизнь пошла какая-то в круговертях. Все тебе в ноги норовится дануть, озимь ударить». Все чего-то строят, а жить и не досуг. Говори, говори, не рад будет, кто до тебя и дотронется. С ворчливой откровенностью не согласился дед Макар. Все у тебя справно, на ладу. Внуков да внучек горохом насыпано, растут, к солнышку тянутся, не удержишь. Не гневи Бога, Аким. Гляди, услышит. А Манька-то... «Манька!» — спросил Поливанов, скашивая на отца пасмурный диковатый глаз. «Одна девка горбом наросла у отца на спине, тянет к низу, людям в глаза срамно глядеть. Что же она, так всю жизнь не будет на своем заводе, мотается туда-сюда, сегодня пришла, глянул, одна кожа, того и гляди, кость продерет. Куда это такое дело годится?» «Манька, она, понятно, того», — согласился дед Макар неопределенно. «Манька, она баба хорошая, в работе за доброго мужика потянет. Грех с ней, такой приключился, она того. Присохла она к этому галаштаннику по бабье, того. Я его было дело срамил». Да ведь и сам был молодым. А ты, Аким, мужицкое дело прошел. Оно того. Удержи-то и не осилить в самый сок. Тяжелое дело, здоровое. Вот тут поди и суди. В устранении от всяких человеческих страстей и радостей, в ожидании смерти, о ней дед Макар теперь говорил охотно и помногу, старик поневоле рассуждал как бы со стороны ко всему и не кривя душой, с ним было трудно не согласиться. Поливанов точно по себе знал о той безудержной, слепой тяге к приглянувшейся бабе. Но сейчас ему были не по сердцу слова отца. Он жмурился и молчал, и опять принялся чинить хомут, привычно пахнувший застарелым конским потом. И ноздри у него раздувались от невольных воспоминаний молодости, от тайного согласия с рассуждениями отца. Много дум ворочалось в голове у Поливанова, и он почти не слышал отцовского голоса, еще долго толковавшего ему о чем-то.